Глава 7. Кристофер Римардини, пятый герцог Авиларский, с досадой поморщился, прервав, наконец, утреннее блаженство с дивным послевкусием от восхитительного сна, и, не вставая, потянулся за назойливо жужжащим зумером переговорным амулетом. Убить его сейчас Варвара Павловна, амулет, а не Кристофера, так и опознала бы в устройстве обычный мобильник. Ага, из тех в золотом или платиновом корпусе и с инкрустированным вензелем из бриллиантов, что делают для обычных земных миллиардеров обычные земные ювелирные дома, вроде Тиффани и Картье. Внешняя имитация была совершенна. В последние 5 лет законодатели мод принялись активно пробивать в жизнь земные дизайны, и присыщенной новинками публики эта технократическая экзотика пришлась по вкусу. Кристофер, будучи в душе консерватором, сперва бурчал неодобрительно об обезьянах, тащащих из диких мест все, что плохо лежит, но затем с удивлением обнаружил, что гаджеты – очень даже неплохая вещь, особенно кухонные, ибо была у герцога Авиларского тайная страстишка – кулинария, переросшая по мере потери холостого статуса в явную, поскольку все 3 его последних жены мало того, что не любили и не выражали желания готовить, собственно, на черта это умение герцогини, они еще не любили просто жрать, барлоговы веники. Там листик салата и канапе с проросшими вонючими зернами, тут месиво из тех же самых зерен, годных, по мнению герцога, разве что на хороший самогон. За 5 лет неудачных женитьб он успел вдоль и поперек изучить меню первых красавиц королевства и понять, в чем причина их отвратительных характеров. Стервозных характеров, если уж на то пошло. Диета, барлоговы веники. Хоть, конечно, и он, Кристофер, нравом далеко не сахар. Но ядрёна вошь с клиньями, попробуй тут удержись от непечатных выражений, когда приезжаешь с хорошей партией в поло, взмыленный и голодный, а на столе сплошь зеленуха из салатов и травок. А любимый повар, оказывается, рассчитан и в 15 минут выставлен из поместья с вещами из-за того, что, вопреки запрету очередной госпожи, вздумал таки приготовить к приезду хозяина кусок говядины с кровью. Да дело, собственно, не в говядине и не в том, что у Эльзы или Марианны, видите ли, от запаха мясного и жареного болит голова. Она у них болела при каждой очередной блаже. Дело в попытках перекроить новоиспеченного мужа на свой манер, сделать его удобным и пушистым, как прикроватный коврик. Начинался его протест с того, что, вооружившись тесаком и фартуком, он шел в кладовую за бараньим боком или говяжьей вырезкой и колдовал над новинкой – домашним грилем, а иногда и разжигал старинный очаг, в котором жарил мясо прямо на угольях. Духовой вытяжкой при этом он не пользовался принципиально, наслаждаясь сперва нытьем, а затем и визгом очередной протестующей благоверной, когда запах и чад от жаркого достигали парадных комнат. Через день-два в дом возвращался шеф-повар Мишлен со своими фирменными антрикотами и печенью по-гусарски. Еще через неделю с половины хозяина изгонялись модистки, мопсы и подруги жены, непременно желающие сунуть нос в его апартаменты, тещи, парикмахерши и маникюрши, шиншиллы и морские свинки и прочая шушера. Вплоть до самой супруги, которой навек отделялось крыло особняка, где она могла творить что угодно, без права переноса безобразий, на мужнину половину. «Знай свое место, женщина, и царствуй где-нибудь там, в своих угодьях». А заканчивалось это примерно года через 1.5, и каждый раз одинаково. Как вскоре и сейчас закончится. Во всяком случае, Кристофер все для этого сделал. Потянувшись, он промычал в переговорник. «И тебе утро доброго, дорогой племянник!» Доброжелательно отозвался знакомый голос Римардини II. «Как почивалось? Я тебя не слишком обеспокоил?» «Так, самую малость». На несколько мгновений Кристофер позволил блаженной улыбке вернуться на его физиономию. Подумав, притушил. Не хотелось делиться этаким кайфом от прошедших снов ни с кем. Пусть часть ночного восторга останется при нем и только при нем. «Доброго, дядя! Рад тебя слышать в...» Глянул на экран и подскочил. «В 7:30? Ты что, с ума сошел в такую рань будить? Или еще не ложился?» Ответом ему был довольный смешок. «Нет, дорогой мой, пора ночных кутежей закончилась для меня лет этак, не скажу, сколько назад. И хоть наша медицина достигла запредельных высот, но к своему здоровью я все же отношусь с должным уважением. Надо думать в отличие от меня». «Совершенно верно, дорогой племянник. Однако я и впрямь не потревожил бы тебя из-за пустяков. Тут у нас наметилась небольшая катастрофа местного такого семейного масштаба. «Хм, погоди-ка, дай штаны надеть». Придерживая переговорник между ухом и плечом, Кристофер запрыгал на одной ноге, другой пытаясь попасть в брючину. «Дались они тебе, эти штаны? Я же не девушка, да вдобавок тебя сейчас не вижу». «Не девушка, но дядюшка из секретной службы. От тебя всего можно ожидать. До сих пор я так и не опознал два элемента, что ты впихнул без спросу в мой говорильник. Не выкидываю их исключительно из уважения к твоим высоким душевным качествам. Ладно, говори, я готов». «Что, даже при галстуке? Нет, не старайся, это я к слову». Эрих Мария довольно хохотнул. Племянник аж поморщился, сунув галстук обратно в шкаф. «Вот дядя, зараза, если не в переговорник, так в спальню точно внедрил наблюдателей. Ничего, вычислит и на этот раз. И повыкидывает к барлогу». «Итак, о делах», — сухо заговорил брат короля, давая понять, что лирическое вступление закончено. «Как тебе известно, наш дорогой Сигизмунд женился, и, похоже, в отличие от тебя, довольно удачно». «Угу, на землянке, слышал. Что значит удачно? Нет, я без иронии, мне на самом деле интересно, как это у других». «Девочка толковая, адекватная, без амбиций, но с манерами аристократки-художницы, из нее со временем выйдет толк». «В которой из частей?» «Не понял». «Толк, как из художницы или как из аристократки?» «Думаю, и то, и другое. Я же говорю, адекватно, обучаемо, некорыстно, с чувством собственного достоинства. Элеонор, правда, на нее в первую встречу слишком уж надавила. Но, сам понимаешь, отношения свекрови и невестки редко когда начинаются с великой дружбы. Думаю, они приспособятся». «Угу, надеюсь. А от меня-то что требуется?» Потерев след от подушки, отпечатавшейся на щеке, герцог направился в ванную. Эрих Мария преувеличенно грустно вздохнул. «Мне нужен гид». Кристофер чуть не выронил зубную щетку. «Что, прости, кто?» «Гид. Проводник по нашей чудной и замечательной столице. Как тебе известно, мы отправились на землю за семейством новой принцессы. Но семья у нее оказалась неполной. Вот теперь везем тещу нашего Сигизмунда погостить и представить официально. Прелестную, надо сказать, тещу. Парню повезло. Но у нас возникла неожиданная накладка, разрыв во времени. Видишь ли, бес меня побери, ты же знаешь, как рассеян наш художник. Он уже пообещал своей женушке-принцессе путешествие на Кору». Кристофер присвистнул. «На зеленую луну? Барлоговы веники! Вот это я понимаю, медовый месяц, с размахом!» «Но ты же знаешь, как специалист, насколько недешевы туда порталы. А неустойка такова, что хватило бы на две поездки в оба конца. Дороговато даже для нашей семьи. Но бес с ним, с презренным металлом. Сик – мальчик ответственный. И, надеюсь, обойдется единственной в жизни свадьбой, не то что ты. Не можешь ты без воспитательной части, дядя». «Ну как же без нее? «Постой, кажется, я понял. Насколько я помню, из-за периодических возмущений магополей и технических трудностей портал на Кору открывается раз в месяц, не чаще, так?» «Умный мальчик, угадал». «И это бестолочь, Сик, я хотел сказать, помнящий только о своем искусстве, да с недавних пор еще и о подружке. Он вообще в курсе, что они уже женаты? Наверняка не нашел ничего лучшего, чем ляпнуть об отъезде только сегодня, так?» «И опять угадал, догадливый мой. Не хочешь возглавить отдел аналитики?» «Не хочу, у вас платят мало, а я капризный. И когда же он сваливает?» Тяжкий вздох был ему ответом. «Ты не поверишь. В полдень. Эй, что с тобой?» «Так, зубной пастой подавился. Все. Значит, в ванной комнате твоих камер нет, уже хорошо. И что, его принцесса согласна? И не устраивает истерику из-за отсутствия дорожных нарядов, туфель, зонтиков от солнца и купальников?» «Ты не поверишь, единственное, о чем она спросила, не забыл ли он ее мольберт?» Кристофер долго и со остервенением чесал заросший подбородок. «Черт с ним, с бритьем, отпущу бороду. Повезло же дураку с женой. Ладно, с этими голубками все понятно. Они с поезда прямиком мчатся к лунному порталу. А вы теперь, получается, не знаете, куда девать тещу. О, мой догадливый племянник! По закону вселенского невезения мне нужно срочно вылетать в другое полушарие, готовить команду в дружественной стране Ботсвании. Они надумали создать, наконец, службу, аналогичную нашей, и теперь их нужно срочно протестировать, а из-за болезни секретарей мне доложили о предстоящем вылете лишь сейчас. Сутки меня не будет в столице. Твой второй дядя, король, должен срочно уладить конфликт между портальщиками и торговцами, иначе, образно говоря, взорвется транспортная бомба с последующими забастовками, а мы к этому не готовы. Это, считай, еще двое суток занятости. Кристофер, я тебя умоляю, продержись с этой очаровательной дамой сегодняшний день до вечера. Ты все же член королевского семейства. Ты обаятелен, когда захочешь и если захочешь, я знаю. Покажи ей столицу, проведи по злачным мисс... О, нет, это лишнее, она особо высоконравственная. В общем, выручай, мальчик мой. Максимум, чем тебе придется пожертвовать, это своим свободным временем. Хотя бы до завтрашнего полудня. Видишь ли, Элеонор встала на дыбы и заявила, что у нее нет времени на новую родственницу. Не смягчай углы, дядя. Я так и слышу, как тетушка рявкает: «В гробу я видала вашу деревенщину». Пауза. Смущенная. «Ну, в какой-то мере. Да нет, ты-то откуда знаешь?» «Просто я хорошо изучил тетю-королеву, она тот еще сноб. Это же каким наивным нужно быть, чтобы надеяться, будто они с новой принцессочкой притрутся, как ты выражаешься. Погоди, дай подумать». С дядиной стороны прозвучал вздох облегчения. «Эй-эй!» – обеспокоенно подал голос племянник. «Я еще ничего не решил. Мне нужно свериться со своим графиком». «Мой секретарь не болеет, но он и со здоровой головой напутает больше, чем твои с похмелья. Свяжусь с тобой через полчаса». «Жду». Отложив переговорник, Кристофер вновь задумчиво потер трехдневную щетину. «Точно, нынче он к ней не прикоснется. Небритым он еще на публике не расхаживал, надо будет поэпатировать. А вот что у нас там с графиком в самом деле? Неохота тратить время на пустопорожнюю болтовню с какой-то в самом деле провинциалкой, но и отказывать нехорошо». Эрих Мария однажды здорово его выручил, занизив планку Эдварда, непременно желавшего оженить бездетного племянника. На все попытки доказать, что жениться бесполезно, что после Дианы он больше не желает видеть в своем доме женщин, что Барлок их всех подери, он бесплоден, и это доказано, на потрясание медицинскими свидетельствами был единственный ответ – «Женись!» «И таки попробуй состряпать наследника!» «Ветвь Анны Римардини, твоей покойной матери с ее уникальными генами, должна быть продолжена. В конце концов, ты ведь не стопроцентно бесплоден. Вот же у тебя в трех заключениях ясно проставлена вероятность активности 0,1%. Пока у мужчины есть член, в конце концов, есть и вероятность, что он выстрелит метко. А потому смирись, парень, тебе уже 40, после твоей болезни прошло уже полжизни. Глядишь, семя его становилось. Выполняй свой долг перед страной и семьей. Пробуй». «Спасибо Эриху», — выручил. Напомнил, как посчастливилось Эдварду с любимой королевой. В монарших семьях редко встречается настоящее взаимное чувство. Тоже, наверное, шанс попадания 0,1%, если не меньше. Предложил королю хитрый договор с племянником. 3 женитьбы подряд. Для повышения вероятности. Не зачнется наследник с одной женой за 2 года, срок, за который, в принципе, уже ясно, ждать ли результатов. Тогда развод — следующая попытка. «И в самом деле, мальчик прав. Вот ты, Эдвард, сам не захотел бы на месте любимой женщины видеть какую-то навязанную мымру. Не получится у парня, отстань от него. Значит, сами небеса не хотят продления Анниной линии». Не помня себя от негодования, Кристофер тогда еще пытался взбрыкнуть. Дескать, жениться-то зачем? Пытаться можно и так, без брака. На что Эдвард сердито цыкнул. «Нечего блуд разводить. Какой пример для подданных?» И участь 40-летнего балбеса-племянника была решена. А ведь каких кандидаток подсовывали? Изученных чуть ли не под микроскопом на предмет возможного зачатия от него. Тьфу! Хорошо еще в постель не лезли с советами. Он пролистал на экране сообщения и записи от Робина, личного секретаря, и расплылся в улыбке. Такое известие стоит, чтобы пережить его, будучи при параде. Переоделся в белый смокинг, щелкнул пальцами, сотворил и вдел в петлицу белую хризантему. Бесшумные белые ботинки сами, будто на крыльях, отнесли его наполовину жены, почти бывшей, игнорируя всполошенных, кудахтающих горничных. «Ага, будут они вякать, туда нельзя, сеньор, в его собственном доме». Без стука он распахнул дверь спальни, на ходу направив переговорник на постель и снимая переплетение 2 тел, очень знакомых. Последней жены, кажется, Эстер, и друга детства, Йорика. Нет, все-таки молодцы земляне, что придумали такую штуку, как видеосъемка. Правда, их устройства более громоздки, с магией-то попроще, но сам принцип... Прекрасно. Вот и доказательство супружеской измены. вкупе с двумя полученными только что с почты от секретаря, удовлетворят любой суд. «Доброе утро, дорогие мои!» Не слишком тактично прервал он забавный со стороны процесс. Дождался женского визга, недовольного внезапным прерыванием действа мужского хеканья, изысканно поклонился. «Позвольте поблагодарить вас за устроенное представление. Прекрасно, просто прекрасно. Поздравьте меня, с этой минуты я свободный человек». И бросил уже на ходу, покидая спальню лживой супруги, теперь уже точно бывшей. «Эстер, я пришлю своих адвокатов. На большую компенсацию после сегодняшнего не рассчитывай. Бедный Йорик, обойдемся без секундантов. Надумаешь драться, я просто набью тебе морду». Благодушно кивнул метнувшимся к нему горничным, пунцовым, с глазами круглыми, как чайные блюдца. «Можете там прибраться, милашки. Пластиковые мешки для трупов найдете на кухне. Ну-ну, я пошутил. Все живы». Хотелось петь во все горло, хотелось надраться. Но не с утра же, барлоговый веники, надо бы потерпеть хотя бы до обеденного аперитива. Ах, да, обед! Вызывая дядю, вспомнил о новом мобиле, поджидающем в ангаре. Несчастные земляне с их забитыми автострадами. А вот в Илларии почти все пользуются порталами. И теперь можно гонять на дорогах, практически никого не повстречав за полчаса бешеной езды. А на этом мобиле еще и по воздушке. Эх, хорошо. Однако за ним должок. «Дорогой дядя», — бодро сообщил он в переговорник, — «спешу порадовать тем, что прямо с этой минуты я, как заслуженный рогоносец, считаю себя абсолютно свободным от брачных уз человеком. Передай его величеству, что наш договор выполнен, отрицательный результат — тоже результат, а я со своей стороны сделал все, что мог». Эрих Мария помолчал сосредоточенно. «Ага, дорогой Крис, означает ли это, что теперь у тебя появилось дополнительное свободное время? Кстати, что ты на этот раз натворил? Следствие не понадобится?» «Все в порядке, трупов нет», — жизнерадостно поведал племянник. «Жду твою протеже к обеду. Кстати, как ее зовут? Рост, вес, антропометрические данные, желательно портрет. Это все будет? И где мы встретимся?» «Главное, ты согласился, хвала небесам. А детали я сообщу позже, после того, как все обговорю. А имя у нее необычное». Дядин голос неожиданно потеплел. «Варвара».